А птица сидела, вытаращив глаза, и не съела ни куска мяса, не выпила ни глотка воды. Через 3 дня она околела. Так получилось от того, что правитель Лу на самом деле заботился о себе, а не о птице. Тот, кто действительно хотел сделать птице добро, пустил бы ее на волю в густые леса, позволил бы ей плавать на озерах и реках и кормиться водяной живностью, дал бы ей жить так, чтобы ей самой было удобно. Для той птицы не было ничего ненавистнее, чем слышать человеческие голоса, ведь они кажутся ей бессмысленным гомоном. Попробуй сыграть мелодии Сянчи на просторах озера Дунтин. И птицы, заслышав эту музыку, взметнутся в небеса, звери убегут в лес, рыбы спрячутся в глубине вод. Ритуальный гимн, сочиненный по преданию желтым владыкой, он описывается в 3-м сюжете 14-й главы. Люди же, напротив, соберутся послушать. Рыба, находясь в воде, живет в свое удовольствие, а человек, попав под воду, погибает. Они так отличаются друг от друга, потому что у них совсем разные потребности. Вот почему древние мудрецы не думали, что у людей одинаковые способности, и не давали людям одинаковых поручений. В те времена имена зависели от обстоятельств. Должное определялось возможным. Вот что означает поговорка: как ветви расходятся во все стороны, как спицы сходятся в ступице колеса. Путешествие Ледзи заметил у дороги череп вековой давности. Раздвинув бурьян, он указал на него пальцем и сказал: «Только ты и я понимаем, что нет ни жизни, ни смерти. Нужно ли печалиться о тебе?» Знак «ян» — питание, заменяется на сходный по начертанию иероглиф, означающий «печаль». Нужно ли радоваться обо мне? В семенах есть зародыши. Существует несколько толкований этой фразы. Го Сян и комментатор книги Ледзи Джан Джань истолковали ее в том смысле, что семена претерпевают множество превращений. Согласно другой версии, здесь имеется в виду понятие жизненного импульса «дзи». Однако наиболее распространено толкование, принятое здесь. Попадая в воду, они становятся ряской. На границе воды и суши они превращаются в лягушачью кожу. В полях же они становятся подорожником. Когда подорожник попадает на плодородную почву, он превращается в воронью лапку. Корни вороньей лапки превращаются в земляных червей, а ее листья — в бабочек. Бабочки тоже претерпевают превращение и становятся насекомыми, которые плодятся у очага и имеют вид куколок. Зовутся же они Цуйдао. Через 1000 дней Цуйдао превращается в птицу Ганьюйгу. Слюна птицы Ганьюйгу становится насекомым Сыми. А Сыми превращается в существо Илу, живущее в винном уксусе. Возможно, данный пассаж содержит описание общего процесса развития жизни, которая зарождается в воде, затем распространяется на сушу и воздух и получает новый импульс для своего развития от тепла. Насекомое Илу рождается от насекомого Хуан-Хуан, а Хуан-Хуан рождается из насекомых Дзюю. Насекомые Фуцюань рождаются из насекомых Маожуй. Растение Янси, соединяясь со старым бамбуком, уже не дающим побегов, рождает насекомые Циннин. Циннин порождает леопарда, леопард порождает коня, конь порождает человека, а человек снова возвращается в зародыши. Вся тьма вещей происходит из мельчайших зародышей, и в них возвращается. Согласно другому толкованию, речь идет об изначальном импульсе жизни, от которого происходит все живое. Лю Дзяхуэй переводит термин «дзин» в данном случае как утонченный двигатель «moteur subtil».